Глава 1357. Приманка. Не имело значения, планировала ли Парагон Грёзы Моря сбежать с миром горы и моря, или считала победу в войне заведомо безнадежной. Своими словами она не только укрепила сердца практиков мира горы и моря, но и посеяла семена сомнений в душу чужаков, оставшихся небес. При виде помрачневших чужаков Манхао позволил себе облегченно вздохнуть, после чего с тяжелым чувством в душе посмотрел в сторону Девятой горы. Глубоко внутри он был убежден, что Парагон Грёзы Моря действительно планировал увести с собой мир горы и моря, но сейчас было не время размышлять над этим. Успокоив разбежавшиеся было мысли, он сфокусировался на магической формации, отчего звездное небо вновь озарил яркий солнечный свет. Тем временем, словно в ответ на заявление Грёзы Моря, миллионы черных кубов в звездном небе внезапно разразились молниями. Эта гроза обрушилась на первую линию обороны мира горы и моря. Одного этого оказалось мало. Вместе с этой атакой шестых небес ударила энергия Парагона. «Грёзы моря, как погляжу, ты все так же умело выворачиваешь чужие слова! Как умилительно!» Изначально 33 неба имели в своем распоряжении 5 могущественных парагонов. Одного из них уже поработил Манхао. Осталось 4, 2 из них уже включились в войну. Слова Парагона вселили в сердца чужаков уверенность. Сам факт того, что 32 неба послали им в помощь 2 парагонов, уже ставил под сомнение слова Грёзы Моря о том, что их бросили на произвол судьбы. Их боевой дух вновь воспрял. С рёвом миллионы чужаков пошли в атаку на Первое море, чьи воды забурлили и зарокотали в момент активации множества сдерживающих заклятий. Первая гора и море стали передовым рубежом обороны. У находящихся там практиков времени на раздумья не было, они могли только начать сражаться. Миллионы практиков тоже пошли в атаку. К силе сдерживающих заклятий и магических формаций присоединился шквал пылающих огней, пролетевший через Первое море. Все это обрушилось на армию чужаков. Первое море забурлило, когда между защитниками и несметными ордами чужаков завязался бой. В следующий миг в воздухе зазвенели отчаянные крики и вопли. Магия рвала людей и чужаков, изрубала их в клочья. Первое море вмиг окрасилось в алый свет. Теперь оно стало похоже на настоящее море крови. Что договорившего только что Парагона Шестых Небес, он не явился на поле боя лично. Он хотел успокоить чужаков и оказать давление на мир горы и моря, но куда важнее было выиграть время. Время, требуемое небесам седьмых по 33 для снятия особого состояния, которое они наложили на себя, чтобы избежать разрушительной бури. Что до верховных владык чужаков, их число возросло с 4 до 6, в этом бою они предстали во всей своей красе. Сюан Фан в звездном небе посмотрел на шестерых верховных владык и указал рукой на солнце. «Все шестеро!» Он внезапно осекся и поменялся в лице. «Плохо дело!» Причиной тому послужил сияющий барьер, вырвавшийся из солнца. Шитигарбха использовал всю свою силу, чтобы на полную задействовать магическую формацию. Назначением Луны была защита, и сейчас она накрыла барьером мир горы и моря, не забыв и про Первое море. Этот барьер закрыл мир горы и моря и в то же время отрезал чужаков, находящихся в Первом море, от своих. Огромная армия оказалась разделена на 2 части. Одна застряла в Первом море, вторая куда многочисленнее осталась снаружи. Манхао послал частицу божественной воли в парагона-марионетку, ожидавшего приказания на Первой горе. Стоило ему только поднять свое бесстрастное лицо, как Сюань Фан поменялся в лице. Парагон-марионетка поднялся на ноги и накрыл давлением Парагона Первую гору и море. И, наконец, он шагнул вперед. «Иго, что ты творишь?» — закричал из-за барьера Сюань Фан. Он подскочил к барьеру и с размаха ударил по нему кулаком. Барьер содрогнулся, словно мог не выдержать и разбиться, но тут глаза Кшитигарбхи свирепо блеснули. С губ 100 000 практиков под его командованием закапала кровь. Это помогло стабилизировать барьер и предотвратить его падение. Сюань Фан в ярости бился о барьер, но это не помогало. Он с бессильной яростью наблюдал, как парагон-марионетка Манхао обрушил удар на Первое море. В него он вложил сокрушительную небо силу парагона. Водная гладь Первого моря прогнулась. Практиков мира горы и моря могучая сила оттолкнула назад, а вот на лицах чужаков застыли ужасы и отчаяния. «Нет! Это же Парагон Иго! Как такое возможно? Парагон Иго нас предал!» Первый удар кулака сопровождал чудовищный треск. Чужаки закашлялись кровью. К треску прибавились их леденящие душу вопли и хруст от распада тел. В результате первой атаки во все стороны разошлась страшная ударная волна. Когда она проходила через чужаков, их тела превращались в кровавое месиво, потом их плоть обращалась в прах, кости разрушались в пыль, Их магические предметы, бездонные сумки, все их вещи разрушались. В итоге от них оставались лишь клубы дыма и кровь, которая смешивалась с водами Первого моря. Не рассеялась ни капли крови, более того, ее концентрация повышалась, пока над Первым морем не повис жуткий запах смерти, вселявший страх в сердца чужаков по другую сторону барьера. Один удар истребил все вражеские силы в Первом море. Сила Парагона могла уничтожить небо и землю. Парагон-марионетка медленно посмотрел вверх, но не глазами Игу Аманхао. Скрытые в них безумие и леденящая жажда убийства прошили барьер мира горы и моря и ударили всё Аньфана. Тот поёжился, а его лицо потемнело, но жажда убийства в глазах Парагона горела все так же ярко, как раньше. Взглянув в сторону Солнца и Манхау, он пришел к неутешительному выводу. «Если этот малец не умрет, сложность победы в этой войне возрастет десятикратно!» Отвернувшись, он молча сконцентрировался на барьере. Хоть он и был уверен, что сможет сломать его, одновременно с этим он понимал, армию так легко не получится отправить в Первое море. С другой стороны, если он не выйдет из этой тупиковой ситуации, задержка хоть и выиграет им немного времени, подорвет мораль войск. К тому же это позволит миру горы и моря перегруппироваться. «Нельзя позволить им задавать темп в этом сражении», — понял Сюань Фан. «Для преодоления этой патовой ситуации надо забросить наживку. Верховного владыки не хватит. Только кто-то вроде меня может вынудить мир горы и моря сделать свой ход, каким бы он ни был». После небольшой паузы практики мира горы и моря внезапно разразились радостными криками. В этот момент барьер начал гаснуть. Как и предполагал Сюань Фан, никто из подчиненных ему солдат не посмел вступить на территорию Кровавого Первого моря. Несмотря на численный перевес, не практики мира горы и моря боялись их, а воинство чужаков не решалось пойти вперед. Но тут Сюань Фан на огромной скорости пролетел через исчезающий барьер. Кшатигарбха резко вскочил со своего места внутри Луны. «Он действительно не побоялся войти?» — мелькнула у него мысль. И все же он колебался, не зная, активировать ли барьер в попытке закрыть парагона чужаков внутри, чтобы потом расправиться с ним силой горы морей. В случае успеха сражение закончится значительно раньше. Колебался не только Кшатигарбха, Грёзы моря тоже нахмурилась. Что до остальных чужаков, они явно не ожидали такой решимости от своего вожака. Некоторые с рёвом последовали за ним в бой. Шесть верховных владык дрожали. Единственным, кто сохранял самообладание, был Парагон на шестых небесах. Манхао тяжело задышал. При виде решимости противника его глаза холодно заблестели. Решил сам стать наживкой. Времени размышлять не было. Сюань Фан летел по территории Первого моря к Парагону-марионетке. Прямо в полете он выполнил магический пас и указал на Кровавое море. Алая вода начала твердеть, словно замерзая под воздействием жуткого холода. «Печать!» Крикнула Грёза моря в ответ на его заклятие. Глаза женщины Парагона свирепо блестели. У них не осталось выбора. Если Сюань Фан оказался достаточно храбрым, чтобы сделать себя наживкой, а миру горы и моря не хватит смелости воспользоваться этой возможностью, как им продолжать сражаться в этой войне? Грёза моря всегда осторожничала в своих планах, но в этой ситуации нужен был другой подход. Не успело эхо приказа Грёза моря растаять в воздухе, как солнце вокруг Манхау ярко вспыхнуло. Он тоже сделал свой выбор – проглотить наживку. Кшатигарбха с тяжелым вздохом тоже вспыхнул силой культивации. Появились река реинкарнации, море желтых источников и дворцы подземного мира. 100 000 практиков на Луне направили свою культивацию в магическую формацию, которой управлял Кшатигарбха. Мир горы и моря вновь накрыл барьер, отрезав Парагону Сюань Фану путь назад. В момент появления барьера солнце вспыхнуло и разразилось очередной атакой. Вместе с летящей стрелой света Парагон Грёзы моря поднялась со своего места на девятой горе и внезапно возникла на поле боя. Раздался грохот. Парагон-марионетка Манхау схватился с Сюань Фаном. Пока они сражались, к ним со страшной скоростью приближалась стрела света. Сюань Фан почему-то не стал уворачиваться и даже не посмотрел в сторону Парагона Грёзы моря. «Люди, вы действительно думаете, что я сделал себя наживкой ради мести за миллионы погибших собратьев по племени? Или из-за того, что Игу превратили в безвольную куклу? О, нет-нет-нет, я сделал это...» Внезапно он замолчал и посмотрел на солнце с холодной улыбкой. «Из-за тебя!» Со смехом Парагон схватил стрелу и силой раздавил ее. Из его рта потекла кровь, да и сам он чуть не взорвался. Но тут в его глазах разгорелся странный огонек. «Да у времени, вернись к истоку, отследи этот свет к источнику... «И собери мою истинную форму!» Прямо во время этого крика Сюань Фан исчез и возник на солнце с черной жемчужиной в руках, которую он с размаха ударил вниз.